чтобы не ошибаться, не забываться, не скатываться опять в предыдущие паттерны по поводу «ты не такой, ты сякой», «тебя туда-то, сюда-то». Сейчас, здесь и сейчас давайте привьем привычку. Влюбимся в зернышко. Представьте, что это гадкий утенок в сказке, а вокруг него есть некий образ красивого лебедя. Но мы не знаем, лебедь это или аист, или это голубь. Мы просто знаем, что это зачаток чего-то красивого. И чего мы узнаем только если правильно его взрастим. Потому что если мы начнем его растить как лебедя, а он окажется не лебедь, мы заложим у него, пошатнем его основы гармонизации с самим собой. Мы ему будем все время рассказывать, да ты полетишь, ты полетишь, ты полетишь, а он не умеет летать, он оказался пингвином или страусом, и у него будут непонятки. А чё ж я не полетел-то? То есть ты станешь там медиком, у тебя будет то-то. Не надо конкретики. Наше эго, оно такое интересное, оно само знает потихонечку, в какую форму ему принимать, но оно не любит, когда его мнут. Поэтому делаем так. Ты окей по умолчанию. Ты красивый, я люблю тебя просто за твою вот такую загадочность. Какой бы ты ни был, кем бы ты ни стал в жизни, я тебя люблю. Вот эту безусловность, вот про которую говорят сейчас, безусловная любовь, она имеет в виду, что я принимаю тебя с твоим будущим, с твоими воплощениями разными и даю тебе эту свободу, легализую быть разным, позволяю самому себе увидеть тебя во всех разных образах, какие только могут быть, но они красивые. То есть нет у меня сомнений в том, что будет что-то некрасивое, недостойное, нестоящее. Все точно будет красивое, достойное и стоящее. А вот каким оно будет, это мы увидим по ходу дела. Потому что каждый из ваших детей красив, достоин, стоящ, только когда он сможет в это поверить и развить в себе свои сильные стороны, развить в себе опоры, которые подкрепляют его слабые стороны, гармонизироваться и стать, занять свое место, оно не стационарное. Не дай бог не думайте, что есть какое-то предназначение или место в жизни, которое ждет где-то вашего ребенка. Неправда это. Жизнь, она ждет вашего ребенка. Проживание на разных уровнях, в разных условиях, в разных форс-мажорах достойно. Вот что ждет вашего ребенка. Быть разным, быть, приспосабливаться, совершать ошибки, делать выводы, смотреть, меняться и при этом оставаться ресурсным. То есть быть живым. И вот эту живость мы сохраняем с самого детства. Мы говорим, ты живой, ты классный, ты любимый. То есть само местоимение «ты» употребляется только с плюсом, только с вдохновением. Волшебная палочка, которая может только улучшать. Волшебный фильтр улучшений. Ты классный, ты любимый, ты теплый, ты добрый. Даже если в нем это мало, даже если он мало эмпатийный, поливайте это тем, что вы видите это. Я вижу твою доброту. Я вижу, как ты любишь сестру. Я вижу, как ты любишь брата. Он такой, да я, где ты видишь, я такое не делаю. А я вижу. И ты посмотри внимательнее. Ты ведь и там, как ты хочешь, вот, например, да, с ней вместе время проводить. И то, и то, и то. То есть часто то, что мы проговариваем, становится реальностью. Но сделайте так, чтобы эта реальность была хорошей, красивой, светлой, доброй стороной этого человека. Той стороной, которую вы видите, и вы поливаете ее, поддерживаете. То, что темное, что с этим делать? Украл, настучал, испортил, соврал. Это же тоже в нас есть. Мы это не приплюсовываем к эго. Мы просто отделяем. Мы говорим, что это часть наша, да, она в нас бывает. У нас есть такие проявления наши. Это поступки. Они случаются. Они часто случаются ошибочно, когда мы не знаем им цену, не знаем им замену. Иногда мы сделали, не зная, как это больно, например, взяли чужую игрушку, порезали, например, ножничками. Просто забыли, что это может быть больно, а мы хотели узнать, что там внутри, и мы только потом поняли, как будет хозяйке больно увидеть порезанную свою игрушку. Это ошибка, это фокус внимания не на том. То есть ты, конечно, прекрасный исследователь, ты классный чувак, когда ты это все делаешь, но еще посмотри, понаблюдай, что людям может быть больно, когда ты портишь их вещи. Мы не делаем так. И в блоке о правилах я расскажу, как мы разговариваем в этот момент, как мы преподносим это, какими словами ребенку сказать так, чтобы не обидеть его эго. В данном случае единственное, что я прошу делать, уберите «ты» и «минус» связку. Если хотите раскритиковать, критикуйте поступок. Но параллельно можно, и очень хорошо это усиливает ваши слова, сказать что-то хорошее. Когда ты такой добрый и щедрый брат, очень странно вот этот поступок прозвучал, что ты там взял и украл конфетку. Ну, или взял без спросу, да. Особенно, если правильно сказать, то человек начинает видеть смысл своего поступка и начинает его сам хотеть скорректировать. То есть, да, я хотел взять конфетку, но таким способом больше не буду. Мы закрепляем свой голос внутри ребенка. Наша программа нашего голоса очень долго еще будет звучать в его ушах. Это еще десятилетия. Родители звучат как самые значимые взрослые. Их фразы, их установки звучат в голосах внутренних наших детей еще десятилетия. Поэтому наши слова желательно обличать в понятные, четкие, осознанные формы. Сначала это будет казаться сложным, но вы потом увидите, речь почистится буквально за месяц, за два. Пару раз просто осознайте, что вы делаете, осознанно примените ваши фразы, и потом они приживутся и станут частью вашей жизни. Ваша речь станет чище, на ваши слова перестанут оскорбляться люди, реагировать больно, станет чище отношения в семье, обстановка станет лучше, потому что на уровне манипуляций люди часто делают вот именно по эго, проезжаются грязными колесами друг по другу, и из-за этого в семье часто незримая боль, друг друга ранят, бьют ментально, ну конечно, это же ты, там ничего не сказано, но ментально там сказано все. Это, вот как сейчас говорят, пассивная агрессия, а на самом деле это укол в эго. Это же ты, все, там все сказано. Или наоборот, ну это же ты, сынок, ну как ты мог, да, это, даже как ты мог, это уже укол. Типа, я в тебе разочаровалась, не разочаровывайтесь, будьте всегда очарованы своим ребенком. Сынок, ты такой классный, сделай, пожалуйста, в следующий раз иначе. Мне очень будет приятно, если ты поступишь по-другому. Это ваша влюбленность и очарование его образом, даже тогда, когда он совершает неприглядные вещи, оно будет ему маяком, дорогой к свету. Он будет идти на это. В одном племени есть такая традиция, кто-то из путешественников привез эту легенду, что когда кто-то из членов племени совершает неприглядный поступок, они ставят его в круг, собираются вокруг и начинают его хвалить, рассказывать о том, какой он красавец, что он сделал в жизни, в чем он достоин. Заставляют вот этими вещами выровнять его смыслы, поставить его на сторону света. У меня был репетитор по химии, и она никогда никого не критиковала. У нее были небольшие группки по 6 человек, и когда мы приходили, она брала зеленую ручку и рассказывала нам, каждому, кто в чем продвинулся. Метод этой зеленой ручки и того, как она говорила о нашем будущем, просто завораживал. Если ты приходил неподготовленный, и тебя просто, никто тебя не ругал, а просто к тебе говорили, ну, в следующий раз, и ты уходил без похвалы, это был вакуум какой-то. Хотелось вернуться уже со сделанными задачами и показать ей еще раз, чтобы тебя погладили по голове и сказали, ты молодец. Дети хотят на этом сидеть, детям это важно, до 10 лет обязательно. Влюбитесь в своих детей и видите в них красоту, добро и свет.